Если бы директор ФСБ пригляделся к другим игрокам в кегле, то обнаружил бы много знакомых лиц, в том числе помощника президента Лобанова, заместителя обороны по новым военным технологиям Бурлакова, начальника информационной службы президента Носового, управляющего делами администрации президента Бородкина. Однако Сергей Вениаминович, во-первых, не приглядывался, а во-вторых, будучи человеком замкнутым, предпочитал отдыхать в одиночестве. В отличие от него, Олег Каренович Лобанов заметил своего главного противника в борьбе за место под солнцем, хотя тоже не стал демонстрировать свое знакомство с директором такой могучей конторы, как служба безопасности. Изредка, кидая шары, Олег Каренович вел ленивый разговор с Бурлаковым и Носовым, тенью 2 и тенью 3, в иерархии сверхсистемы, о политической ситуации в стране. Его собеседники знали манеру своего маршала начинать с общих сентенций, чтобы перейти к частным формулировкам и конкретным указаниям, и либо помалкивали, либо поддакивали. «Смена режима нам крайне невыгодна», — говорил Олег Каренович, наблюдая за игрой соседей. Это было чистой правдой. Пока государство стоит над личностью, пока оно огромная, жестокая, коррумпированная бюрократическая система, уродующая рынок, подминающая под себя все общественные отношения, мы будем жить. Но с другой стороны, вернул Носовой не в пику начальства, а так, для уточнения, ибо он тоже прекрасно разбирался в политических маневрах хозяев жизни. Как только закончится передел, вернее, переграбеж госсобственности, чиновники примутся за нас, потому что им не у кого больше будет отнимать власть. «Это если они до тех пор не перейдут на нашу сторону», – возразил Олег Каренович. «Уже сейчас почти половина депутатов Госдумы, включая и Верхнюю палату, работает на СС, а к концу года их будет еще больше, если не вмешается 3К», – буркнул Бурлаков. «Чистилище скоро станет не до нас, против него собираются такие силы, что вряд ли оно выдержит войну на несколько фронтов. Да и мы не будем сидеть, сложа руки». «А что это вы приуныли, Евдоким Матвеевич?» «ККК ведь еще не прислала вам лично черную метку». «Они могут сделать это в любую минуту», – меланхолично заметил Носовой. «Информацией чистильщики обладают первоклассной». «Типун вам на язык, Хейна Янович», – в сердцах сказал Бурлаков. «На полтона ниже, Евдоким Матвеевич», – предостерегающе произнес Лобанов. «Мы не на пляже, здесь могут быть уши, о которых я ничего не знаю. Мне хотелось бы поделиться с вами стратегическими идеями. Как вы смотрите на то, чтобы, образно выражаясь, объединить под сенью, так сказать, сверхсистемы, организации, родственные нашей, контролирующие север и восток?» Наступило молчание. Бурлаков ковырял во рту зубочисткой. Носовой, потягивая минеральную воду, потом встал и неумело бросил шар, сбив только одну кеглю. Вернулся и сказал: «Мы контролируем центральные и западные регионы вплоть до стран Балтии. И с меня этого, говорю прямо, вполне достаточно. К тому же для контроля над всей страной нам не хватает, нет, даже не сил и средств, духа». «А ваше мнение, Евдоким Матвеевич?» «Не знаю», – нехотя пробурчал Бурлаков. «В свое время у Купола был весьма влиятельный помощник, какой-то дружок Елынина, но и он не смог выручить его. Поговорите с Генрихом, может, у него еще осталась та связь». Лобанов задумчиво пососал дольку лимона, хотя в душе чувствовал досаду и злость. Попытки выйти на Конкерри, о котором рассказывал Елынин, пока ничего не дали. Не помог и последний поход на дачу бывшего генерала ФСК, от которой остались рожки до ножки. Добраться до бункера, из которого якобы Елынин держал связь с Конкерри, тоже не удалось. Как только они, обезоружив охрану участка, проникли в подвал дачи, сработала сигнализация, и пришлось убираться оттуда во избежание контакта с оперативниками-фидипасами. Олег Каренович бросил взгляд на директора ФСБ, развлекавшегося неподалеку в компании с молодым человеком, скорее всего, телохранителем. Неужели он нашел бункер и сам вышел на Конкерри? Черт. Что, Олег Каренович, вынул свой короткий нос из стакана Носовой? Ничего, вспомнил одного. Про себя же подумал, надо срочно разыскать ганфайтера Соболева. Он был с Генрихом на даче в момент ее разгрома и может знать то, чего не хочет говорить сам Генрих. По всему, видать, личность незаурядная. Надо выйти на его родственников, отца, мать, сестру, брата, жену, если есть. И тогда он придет к нам сам. «Не трогали бы вы его», — сказал кто-то шелестящим шепотом, но отчетливо и внятно. Лобанов вздрогнул, подозрительно поглядел на собеседников, оглянулся, но рядом кроме них никого не было. Лишь молодой напарник директора ФСБ смотрел на него, как показалось Олегу Кареновичу, с насмешливым сочувствием. Агапов нашел начальника Мура в сауне главного управления МВД, который тот навещал регулярно через день. Завернутый в простыню, Синельников блаженствовал в комнате отдыха с пиалой чая в руке и смотрел в метровой диагонали телевизор. «Ну что, пришел попариться?» – проворчал он, разомлевший от жары и пара. «Если по службе, уволю». «Увольняй», – полковник принялся кряхтя раздеваться. Рядом с могучим шефом он смотрелся, как китайская джонка рядом с атомным ледоколом. «Пошли попаримся, или ты уже вкусил на полную катушку? Докладывай». Нашли труп первого заместителя мэра. Пиала хрустнула в ладони Синельникова. Горячий чай выплеснулся на мощную ляжку. Но Александр Викторович даже не поморщился. «Шкуро? Бориса Натановича? Где?» «Ниже третьего водозабора на Москве-реке. Две пули в спине. Чистилище?» «Неизвестно, записок при нем не обнаружено. Да и обычно 3К сообщает о своих жертвах сразу». Начал действовать приказ министра, запрещающий публиковать заявления чистилища, передавать по радио и телевидению. «Да, брат, принес ты новость. Придется подключать Арунов». Агапов кивнул. Арунами негласно называли работников ОРРУ, отдела по расследованию резонансных убийств, то есть убийств, всколыхнувших общественность. «Что еще вы нашли?» «Художника». «Кого?» «Художника-графика», который предположительно рисовал эмблемы для СК и ККК. «Это ж твоя идея была, забыл?» «Художника зовут Шерхов Сергей Борисович. Работает в основном на издательство «Армада», хотя известен и в других издательствах. Я видел его работы. Несколько статичен, но профессионал крепкий. Кто с ним беседовал? Никто. И я хотел бы пойти к нему сам. Или с тобой. Если ты не против, составь компанию». «Негоже начальнику Мура заниматься оперативными делами лично. Ладно, поехали после ужина. Адрес знаешь? Прихвати на всякий случай группу реагирования». «Обижаешь, начальник». Агапов помахал рукой и потопал голышом по коридорчику к двери в парилку, откуда изредка просачивались струи пара.